Глава 20. «Салфетки есть?» — спрашиваю хрипло, не в силах пошевелиться. Антон трется щекой о мою макушку, не торопясь двигаться. В бардачке. По спине пробегает сквозняк, и я вздрагиваю. Горячее большое тело подо мной шевелится. Наумов осторожно снимает меня со своего члена и стягивает презерватив. Неловко скатываюсь с его колен и оглядываюсь в поисках одежды, обхватив себя руками. Я совершенно потеряна. На мне лишь трусики и волосы, которыми я пытаюсь прикрыться. Антон упаковывает себя в брюки и обращает взор на меня. «Ну чё ты, потерялась?» — улыбаясь, спрашивает он. «Не знаю», — честно отвечаю я. Он выуживает откуда-то мой лифчик и помогает его надеть, оставляя нежные поцелуи на моем плече. Потом то же самое проделывает с платьем. Когда я более-менее одета, он выходит из машины и достает из бардачка салфетки, сев на водительское кресло. «Как я выгляжу?» — спрашиваю, когда наконец-то привожу себя в порядок. Бес оглядывается и окидывает меня медленным взглядом. «Как будто мы только что трахались», — резюмирует он. «Ну нет», — хнычу я, — «я так не пойду». «Забей», — бросает он и трогает машину с места, чтобы перепарковать. «Все нормально». «Да уж, нормально». Уговариваю его отпустить Вадика по делам, обещая сесть за руль самолично. Мне крайне неудобно перед юным подаваном за свое развязное поведение. Антону, разумеется, подобные душевные терзания чужды. Когда спускаемся в паб, чувствую себя немного увереннее. В основном за счет того, что рука Антона покоится на моем плече. С недоумением вспоминаю, как он бросил меня в баре в тот памятный вечер. Подняв голову, смотрю на Наумова. Неужели он один и тот же человек? В заведении полно народу. И к моему вселенскому изумлению вижу здесь и других музыкантов. «Ого!» — шепчу, дергая беса за рукав. «Это же...» «Ага, хочешь познакомиться?» — спрашивает он, оглядываясь поверх голов собравшихся. «Нет. Я не знаю», — лепечу ему. «Это слишком неожиданно». «Пойдем», — говорит Антон, увлекая меня направо. Я покорно следую за ним, глазея по сторонам. Но перед нами неожиданно вырастают две тёлки. Симпатичные, стильные и бесячие. Игнорируют меня и смотрят на моего мужчину. «Привет, Антон», — восклицает брюнетка, скользя по мне мимолетным взглядом. «Привет, Крис», — отзывается бес. «Не видела моих ребят? Они вон там», — сообщает блондинка, гипнотизируя Антона призывным взглядом. Я смотрю на него, пытаясь понять, есть ли какой-то эффект от этого гипноза. Он кладет руку на мой затылок и разворачивает в нужном направлении. Я, конечно же, не вправе судить его за былые ошибки, но надеюсь, что ни одна из них не касалась моего любимого члена своими щупальцами. За нашим столиком пестрая компания. Я почти никого не знаю, а с теми, кого знаю, знакома заочно. Снежинка Вера чувствует себя здесь как рыба в воде. Все смотрят на нее с затаенной нежностью и теплотой. Может, она и неплохой человек, но она имеет виды на моего мужчину, поэтому я не воспринимаю ее как человека, только как способную ужалить змею. При нашем появлении все снова принимаются меня рассматривать, словно под лупой. Мне от этого неловко. Я не хочу вести себя как аленький цветочек, но серьезно, почему они на меня так смотрят? Антон еще раз представляет меня всем и плюхается на диван, усаживая меня рядом. Я все еще в его куртке. Сижу как на унитазе и пытаюсь вести себя естественно, чтобы как-то поддержать себя. Беру своего парня-беса за руку и сплетаю наши пальцы. Он сжимает мою руку в ответ и кладет наши сплетенные ладони на свое бедро. Я готова замурлыкать от удовольствия. Особенно меня радует то, как естественно это у него вышло. Словно мы каждый день так делаем. Вокруг меня вертятся всевозможные разговоры. Все эти ребята очень интересные люди. Пожалуй, самая неординарная компания из всех, в которых мне доводилось бывать. Они все как один в тату и креативны в деталях и в целом. Сравнивать их с Антоном даже не берусь, ведь ему нет равных. Он чувствует себя здесь совершенно непринужденно. Я бы даже сказала, он здесь звезда, как и на сцене. Наверное, Вера думает так же, иначе отчего бы ей так заглядывать ему в глаза? Она ловит каждое его слово, собственно, как и я, но не пытается перейти черту. Антон откликается на все ее ремарки в своем стиле, точно и немногословно. «Бес, ты смотрел игру в четверг?» Обращается к нему Паша Гитара. «Я точно знаю, что он не смотрел, и закусываю губу. В четверг он изучал родинки на моей спине и под коленями. Это было ой как весело!» «Не», — отзывается Антон, поглаживая большим пальцем мою кожу. «Были дела. Вадик сказал, я ничего не пропустил». Пока они обсуждают футбол, а я вздыхаю. Со мной никто не пытается заговорить, прежде всего потому, что все внемлют моему спутнику. Но люди то и дело бросают на меня любопытные взгляды. В какой-то момент Антон трется носом о мою щеку и шепчет, что ему нужно отойти, поздороваться с одним человеком. Я провожаю его тоскливым взглядом и беру свой стакан с соком. Ловлю веселый взгляд барабанщика Дэна на своих волосах, которые буйной синей-розовой копной переброшены через одно плечо. На фоне черной косухи это смотрится особенно неординарно. «Это не мой натуральный», — замечаю ему. «А я все сомневался», — отзывается он, улыбаясь, потом не выдерживает и спрашивает. «Давно вы с бесом встречаетесь?» «Что я должна ему сказать? 3 дня? И это еще с оглядкой на мою методику подсчетов?» «Нет», — выбираю самый нейтральный вариант. «А ты откуда?» — интересуется он. Но я вдруг замечаю, что к нашему разговору прислушивается добрая половина присутствующих. «А в смысле откуда?» — спрашиваю в ответ. Он некоторое время молчит. «Как вы с ним познакомились?» — помогает ему сосед, лощеный мужчина за 40. «Ну, я не уверена, хочу ли рассказывать нашу историю этим жадным слушателям. Случайно. У меня такое ощущение, что у снежинки Веры сейчас вырастут еще одни уши». «Ты не волнуйся так», — усмехается этот за 40. «Все нормально. Мои глаза мгновенно сужаются. У меня в памяти слишком свежи события 2-дневной давности в кабинете моей бывшей начальницы. И тон мнимого превосходства действует на меня, как красная тряпка на быка. «А ты кто такой?» — спрашиваю, глядя прямо на него. В конце концов, он первый начал мне тыкать. Его самодовольство слегка тает, но, видимо, он тертый калач. «Я — менеджер группы Виталий Корнев», — представляется мужчина. «Неожиданно. Но здесь каждый второй кто-то. И что же, спускать им всем хамство? Потому что его тон мне лично не оставляет сомнений». «Ты, главное, не волнуйся», — советую я ему. «Антон, если захочет, расскажет тебе, как мы познакомились». Барабанщик Дэн смотрит на меня с нескрываемым восторгом. Менеджер ищет себе новых собеседников. Вера возвратилась к прерванному диалогу. А я откидываюсь на спинку дивана и достаю свой телефон. Там у меня куча непрочитанных сообщений, но я решаю прочитать их позже. Антон все еще не вернулся, поэтому решаю сходить в туалет. Просто так, ради разнообразия. «Ты куда?» — спрашивает Вадик, возникший из ниоткуда. «Бес сказал мне быть с тобой». «В туалет хочу», — бубню я. «Можно?» «Пошли, провожу». Воодушевленно отзывается он. Мы идем сквозь толпу, народу значительно прибавилось, кого здесь только нет. Нужно срочно написать подруге. Хотя для нее я всегда могу сделать селфи с Антоном Бесом Наумовым, которого, кстати говоря, нигде не видно. Вадик приводит меня к туалету и сливается. Здесь 4 общих кабинки и все заняты. Какая знакомая ситуация, думаю я и улыбаюсь. Ко мне присоединяется очень колоритный парень. У него синий ирокез и кольца в носу. Он смотрит на мои волосы и проигрывает бровями. Не выдерживаю и смеюсь. «Это ничего не значит», — уверяю его. ведь он совершенно точно пытается провести какую-то параллель между нами. «Давай проверим», — улыбается парень. Молодой, не старше 20. Очень симпатичный и эффектный, несмотря на эпатаж. «Как?» — интересуюсь я. «Как твое имя?» «У меня есть парень. Вот как», — сообщаю я ему, улыбаясь. Он смеется. «Я это подозревал», — говорит, указывая подбородком на косуху. «Но решил уточнить?» «Ага». В наш разговор вмешивается звук сливного бачка, и из кабинки напротив выходит Вера. Окидывает нас с иракезом нейтральным взглядом и спокойно моет руки. «Ладно, мне пора», — говорю я своему знакомцу и подмигиваю. Он загорается, как лампочка. «Ага, бывай», — кричит мне вслед. Когда заканчиваю свои дела, возвращаюсь к столу. Антон уже ждет меня там. Я улыбаюсь и лечу к нему, но чувствую, что что-то не так. У него такое лицо, будто он проглотил кусок дерьма. Я мгновенно заражаюсь его настроением. Вот еще один тревожный симптом. И спрашиваю. Что случилось? Он лишь бросает мне мимолетный взгляд и прощается со всеми, уволакивая прочь из паба, ухватив за шкирку. Я немного обескуражена, но в целом привычна к его мачевским замашкам, поэтому покорно подчиняюсь. В сухом остатке он запихивает меня на водительское кресло нашего бумера и садится на соседнее. К этому времени я уже в шоке. Что происходит? «Антон», — пытаюсь завязать диалог, посматривая на него. «Заводи машину», — молвит он и откидывается на сиденье, прикрыв глаза. «Какого черта? Антон, мудак, вернулся? Что происходит?» Хмурюсь и делаю, как он говорит. До дома доезжаем быстро. Но парковаться приходится у черта на куличиках. И все это время, вплоть до момента попадания в квартиру, мой парень не произносит ни одного слова. Он раздевается и молча уходит в комнату, захлопнув дверь. От обиды и потрясения я просто стою на пороге и не знаю, что делать. О том, чтобы пойти и лечь с ним в одну постель, не может быть и речи. Снимаю его косуху и вешаю на место. Мне совсем не хочется спать. Я слишком взвинчена, поэтому делаю себе чай и пью его, глядя на ночной город. Прокручиваю в голове события прошедшего вечера и ничего не понимаю. Что ж, утром ему придется объясниться. Падаю на диван и пытаюсь заснуть. Но самый шок ждет меня впереди.